Прошло 5 лет с того памятного дня. Фарнаус теперь лишь время от времени приходил к отчему дому и всякий раз останавливался перед калиткой, как будто за нею был конец света. Да и для этого ему приходилось сделать над собой огромное усилие. Он стыдился соседей, и, дожидаясь, пока к нему выведут маленького Ухейру, готов был провалиться сквозь землю. Однако желание увидеть сына было необоримо. Фарнаус не мог, да и не хотел сопротивляться ему. Словно на веревке подтаскивало его это желание к собственным воротам. Так приводит голод к чьему-то порогу робкого нищего, который едва осмеливается протянуть руку за подаянием, а, осмелившись, должен ждать, пока ему, наконец, не вынесут кусок хлеба, каким бы унизительным, каким бы невыносимым ни было ожидание, потому что без этого хлеба ему не добраться даже до ближайшего перекрестка. Настолько он истощен и обессилен. И Фарнаус не решался окликнуть своих родичей, вызвать кого-нибудь из дома. Он стоял и ждал, хотя был уверен, что из всех окошек с любопытством наблюдают за ним, за этим странным человеком, что жмется, как нищий у собственного порога, вымаливая, словно милостыню, свидание с собственным ребенком. Столь удивительным было зрелище, и вызывало оно такие необычные чувства, что даже нельзя было осуждать тех, что подглядывали, притаившись за занавесками. «Пусть смотрят сколько им угодно», — успокаивал себя Фарнаус. Он ведь все равно не мог уйти, не повидав сына. И впрямь, словно нищий милостыни, ждал он каждый раз этого свидания. Оно было ему необходимо и дорого, как изголодавшемуся насущный хлеб, единственно нужный — замена любой другой пищи. Хлеб, вызывающий трепет и чувство благоговения, обретенный к тому же по счастливой случайности. Ведь стоило какому-нибудь другому нищему пройти чуть раньше по этой улице, и на долю опоздавшего, возможно, не осталось бы спасительного куска. «Если бы кто-нибудь знал, как мне нужна собака!» — вспоминал Фарнаус, стоя перед воротами, слова спасителя Цуги. Лишь теперь, через столько лет, стал ему ясен смысл этих слов. Лишь теперь понял он того человека в лохмотьях с висящим на шее камнем, человека, что, не задумываясь и не брезгуя, спустился за Цугой в выгребную яму. Фарнаус никогда не знал заранее, пойдет ли с ним его сын или нет, ведь маленькому Ухейру могло наскучить всегда ходить по одной и той же дороге с одним и тем же человеком, хотя бы этот человек и назывался его отцом. Разве у обычных отцов есть время без конца гулять и беседовать с сыновьями? Ведь Фарнаузу и маленькому Хейру приходилось бродить по улицам потому, что у них не было общего дома, где они могли бы не замечать друг друга и все же быть вместе, не обмениваться ни единым словом и все же высказывать куда больше, чем во время этих вынужденных прогулок по городу. Их встречи неотличимо походили одна на другую. Неуемная кисть однообразия, казалось, вот-вот замажет то маленькое обособленное пространство, которое еще оставила им судьба. Но что делать? Они даже не представляли себе, как могло быть иначе, и неизменно слонялись по улицам, опасливо озираясь, взволнованные, словно заговорщики. Они знали, что ведут себя не так, как принято, что приступают какие-то правила или неписанные законы, и неясное чувство вины еще больше сближало их. Вина же обоих действительно, а не воображаемая, заключалась в том, что от сложного и упрямого организма, каким является семья, они пытались отделить некую живую нить, связывавшую их непосредственно как отца с сыном. Нить, которая в действительности существовала не сама по себе, а была лишь отростком, продолжением другой, более старой, первоначальной нити, и входила в вечное, неразделимое сплетение других, родственных ей и сходных с нею нитей. «Погуляем?» — несмело спрашивал Фарнаус, и лишь после того, как маленький Ухейро взглядывал на него просиявшими от счастья глазами, вздыхал с облегчением. Только тогда оставляло его чувство бесправности и отчужденности, и он смело уводил сына в свое прошлое. Многое в этом прошлом вызывало изумление у маленького Ухейро. Трудно было поверить, например, что в прежние времена, и притом совсем недавно, чуть ли не вчера, на месте этого непроходимого гнилого болота волновалось и сверкало на солнце неоглядное море, и по нему плыли одни за другим, спеша к Ванской гавани, корабли. Море, конечно, и сейчас существовало, но оно отступило на такое далекое расстояние от города, что его отливавшая сталью поверхность лишь изредка проглядывала сквозь заросли тростника, когда они клонились под ветром. Целый день приходилось шагать по топям, кишащим змеями, да и то в сопровождении опытного проводника, чтобы добраться до моря. Рыбачий квартал был на своем месте и по-прежнему назывался рыбачьим, но обитатели его забросили потомственное свое дело и слонялись по верхнему городу в поисках какой-нибудь случайной работы. А жены и дочери бывших рыбаков плели теперь не сети, а тростниковые корзинки и циновки, которые они продавали в верхнем городе, куда отправлялись, увязывая за отцами и за мужьями. Маленькие дощатые лачуги приморских жителей стояли теперь в болотной воде, и чтобы раздобыть у соседей огоньку или соли, приходилось подплывать к ним на лодке. В верхний город отправлялись оттуда тоже на лодках. Пробираться пешком по глубокому болоту было опасно. Не раз поднималась тревога на этой дальней окраине, не раз приходилось подолгу шарить баграми в болотной воде, разыскивая утонувшего старика или ребенка. Но поиски неизменно оказывались безуспешными. Постепенно люди и к этому привыкли. По их твердому убеждению, это вечно бурчащее, злобно поблескивающее болото было чудовищем, вылезшим из преисподней, и само выбирало своих жертв одну за другой. «Уж лучше так, — думали они, — чем если бы чудовище поглотило всех сразу». Бывший рыбак сажал вечером все в ту же лодку с прогнившим дном, своих домашних, вместе с горой непроданных корзин и циновок, брался за глиный багор вместо весла,